Интересная статья на Народном славянском радио. Тайное оружие – солдатская смекалка. Русский солдат. Есть в этом понятии что-то необъяснимое, мистическое, не поддающееся никакому просчету. То, что во все века заставляло трепетать противника. Таких примеров в истории тысячи. Там, где другой бы сдался или отступил, наш солдат выживал и побеждал всем смертям назло. И в этом все. И дерзость, которая, как известно, города берет, и ярость благородная, вскипающая, как волна, и знаменитая русская смекалка. Быль первая, Иван Середа. Если выражение «полевая кухня» вызывает у вас только повышение аппетита, значит, вы не знакомы с историей красноармейца Ивана Середы. В августе 1941 года его часть стояла неподалеку от Даугавпилса, а сам Иван готовил обед для солдат. Услышав характерный лязг металла, он заглянул в ближайшую рощицу и увидел ехавший на него немецкий танк. С собой у него в этот момент были лишь незаряженная винтовка и топор, но русские солдаты сильны еще и своей смекалкой. Спрятавшись за деревом, Середа подождал, когда танк с немцами заметит кухню и остановится. Так и произошло. Солдаты вермахта вылезли из грозной машины, и в этот момент советский кашевар выпрыгнул из своего укрытия, размахивая топором и винтовкой. Перепуганные немцы запрыгнули назад в танк, ожидая как минимум атаки целой роты. А Иван не стал их в этом разубеждать. Он запрыгнул на машину и стал обухом топора бить по ее крыше. Когда же опешившие немцы пришли в себя и стали стрелять в него из пулемета, он просто согнул его дуло несколькими ударами все того же топора. Почувствовав, что психологический перевес на его стороне, Середа стал выкрикивать приказы несуществующему подкреплению красноармейцев. Это было последней каплей. Минуту спустя враги сдались, и под прицелом винтовки Ивана отправились в сторону расположения советских войск. Быль вторая. Находчивый связист. Во время Великой Отечественной войны на Крестовском острове в Ленинграде работала советская радиостанция, которая вещала на одной частоте с официальным финским радио. Как известно, Финляндия была тогда заодно с Гитлером. И вот представьте, во время вещания финского официального радио бесцеремонно встревал в передаче советский диктор, говорящий на чистом финском языке. Он блистал остроумием, например, когда финский диктор говорил фразу «Прослушайте, пожалуйста, новости», советский тут же добавлял: «Ну, то есть не новости, а свежее геббельсовское вранье». Добавлял к выпуску новостей точку зрения советской стороны и рассказывал анекдоты про Гитлера. Среди финнов новости с советским диктором были очень популярны, а вот у финского и немецкого руководства, наоборот, вызывали приступы агрессии. Всю войну немцы стреляли из артиллерии по лесному массиву на Крестовском острове, где, как они предполагали, находилась передающая антенна. На самом деле антенной служил трос одного из 15 аэростатов заграждения над островом. Но немцы так и не поняли, где находится антенна. А может быть и поняли, но уничтожить ее так и не смогли. Быль третья. Находчивые разведчики. Один офицер с четырьмя разведчиками двое суток находился в тылу противника. Задача была выполнена, и нужно было возвращаться в расположение своего подразделения. Ночью, двигаясь по опушке леса, разведчики услышали ржание коня. Свернули в сторону, но там слышались голоса немцев. Удаляться в стороны было опасно, так как, во-первых, разведчики плохо знали местность, а во-вторых, переход по нейтральной зоне перед соседней частью мог вызвать неоправданные потери. Шел мелкий осенний дождь. Разведчики кутались в маскировочные халаты, ежась от пронизывающего ветра. Выйдя на опушку к дороге, они увидели немецких солдат, шедших в колонне по два. Немцы были одеты в маскировочные халаты. Вскоре колонна миновала разведчиков, но шедший последним вражеский солдат отстал и направился к деревьям. Наш офицер окинул его взглядом. Они были почти одного роста, и мгновенно созрел план действий. Немец находился от офицера в двух шагах. Стремительный бросок, и враг повален на мокрую землю, не издав ни звука. «За мной!» – тихо приказал офицер. Опытные разведчики поняли замысел командира. Построившись по два, они двинулись вперед. Нагнали колонну. Замыкавший колонну немец не обратил на них внимания. Пройдя около километра, немцы были остановлены патрулем. Шедший впереди что-то ответил ему, и колонна продолжила свой путь. Подошли к линии фронта. Советский офицер определил это по знакомой местности. Здесь он со своими разведчиками бывал не раз. Поравнявшись с густым кустарником, офицер замедлил шаг. Затем резко свернул в сторону. За ним последовали вся группа разведчиков. Так они скрылись в кустарнике. Отсюда через некоторое время разведчики благополучно возвратились в свое подразделение. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.